Она подняла бокал. Выпьем. И мы выпили. Глава десятая. Прошло 3 дня, прежде чем мы устроились в Нью-Йорке, в Бруклине, и я начал смутно сознавать, что опасения дока Ансела имеют под собой основания. Все эти дни мы пытались найти отца Миры и виделись редко, но, несмотря на это, я замечал, как Мира изменилась. Она стала добрее, уже не дразнила Богля. Но первый признак того, что творится что-то неладное, появился на 3-ю ночь нашего пребывания в Нью-Йорке. В ту ночь я вернулся поздно, и поскольку наводил справки о Хармише Шамвее в нескольких ночных клубах, то был изрядно выпивший. Не то чтобы пьян, но выпивший. Во всяком случае, я долго не мог найти выключатель. А без света подняться по ступенькам представлялось невозможным. И пока я соображал, подняться мне наверх на четвереньках или заночевать здесь на полу, открылась входная дверь. «Кто там?» — спросил я, вглядываясь во мрак. В ответ слабо вскрикнул от удивления женский голос, голос Миры. «Включи свет, детка», — попросил я. Она не ответила и молча пробежала мимо меня по лестнице. Я едва различил очертания ее фигуры. Заинтригованный ее странным поведением, я мигом взобрался по лестнице наверх и, подойдя к ее комнате, постучал. Никто не ответил. Я тихо открыл дверь. «Мира, чего тебе?» — ответил сонный голос. Я нащупал выключатель, включил свет. Мира сидела на кровати, сердито глядя на меня. «В чем дело?» «А ну-ка, убирай отсюда свою пьяную ряжку и спрячь ее под подушку!» Я молча смотрел на нее. «Ты же только что прошла мимо меня. Не знал, что ты за 2 секунды переоденешься и прыгнешь в постель. Ну, ты и набрался. Да я в постель с 11 часов. Давай, уматывай отсюда. Слушай, сладкая моя, но ведь кто-то прошел мимо меня сюда наверх. Я думал, это ты. Нет, я готов поклясться, что это была ты. Ну, прямо сказка на ночь. А ну-ка вон отсюда, пьянь несчастная». И тут до меня дошло. Это была та Мира, которую я знал в Мексике. Та Мира, которую я знал последние 3 дня, исчезла. Ну, не такой уж я пьяный. Я вошел в комнату и потрогал ее одежду. Она была еще теплой. Ты только что сняла это платье. «Откуда ты это взял?» — удивилась она. «Я убрала всю одежду, прежде чем лечь, да? Но она вся на стуле. Так что из нас двоих я, во всяком случае, нормальный». Она вылезла из-под одеяла, накинула на пижаму халат и подошла ко мне. «Я не вынимала эти вещи из чемодана с тех пор, как мы приехали», — растерянно сказала она. «Ладно, я ведь не спрашиваю, где тебя носило. Раз не спрашиваю, значит, и врать не надо». «А я не вру», — сердито сказала она. «Иди спать». Я вдруг почувствовал себя очень уставшим и тихо вышел из комнаты, но спать, разумеется, не хотелось. Я был готов поклясться, что мимо меня в темноте прошла именно Мира, а с другой стороны, не могла же она так быстро переодеться и лечь. И зачем тогда она притворялась спящей? Вопросы сыпались один за другим, и уснуть я смог лишь на 4 часа. Наутро, когда я брился, в комнату вошел док Ансел. «Хеллоу», — приветствовал я его. Он присел на край кровати. Вид у него был озабоченный. «Я тут много думал над всем этим», — начал он. «И многое мне не нравится. Например, девушка на фотографии. Как вы объясняете ее поразительное сходство с Мирой?» Я выбрал себе галстук и завязал его, стоя перед зеркалом. «Никак. В этом-то и дело».